Глава 11. Безвременье. В логре занимался рассвет. Неказистый с виду, но крепко срубленный дом притаился под сенью вековых деревьев. За ним на небольшой поляне возвышался силуэт серв-машины класса «Фалангер». Урман не тяготился виртуальным существованием. Он принимал его как некий неизбежный этап на пути к будущему. При жизни он постоянно имел дело с древними кристаллами и, разбираясь в сути явлений, твердо знал – выход существует. Сон здесь лишь необходимая иллюзия, имитация привычных биоритмов, от которой многие отказываются, а зря. Оставаться наедине с собой по 24 часа в сутки губительно. Урман родился и вырос в первом мире. Он застал беспощадное правление Тиберия Надырова. 5-летним мальчишкой был призван стать тиберианцем. Воспитывался, готовясь искоренять чужих во благо людей. К счастью, не сложилось. Времена Тиберия закончились. В первый мир пришла конфедерация Солнц, а вместе с ней относительная свобода выбора жизненного пути и многие полезные технологии. Урман стал вольным разведчиком, хотя формально числился в офицерском составе гарнизона Первого мира. Он много странствовал, контактировал с существами иных цивилизаций, собирал, изучал и использовал их наследие, учился манипулировать лограми, составлять простейшие последовательности логр-компонентов. Он сражался на стороне тиберианцев во время вторжения Омни, принимал непосредственное участие в повторной активации окна гиперкосмоса, которое обитатели планеты привычно называют «озером тьмы». Легкий утренний ветерок взъерошил короткие седые волосы, а вот и тюремщик. Со стороны лугов появилась фигура двухголового ксеноморфа. За несколько секунд до этого система кристалла известила о выделении части ресурсов нейросети в качестве гостевого доступа. Лагриане долгое время не уделяли должного внимания проблемам замещения личностей в лограх, но с недавних пор спохватились. Теперь каждый кристалл, кроме технических, где обитал рассудок разумного существа, не их цивилизации, блокировался. Репрессивные меры были приняты в одностороннем порядке, как говорится, без суда и следствия. Шорирт часто приходил к Урману, находя в старом тиберианце рассудительного, логичного и приятного собеседника. Обычно они коротали время за игрой в древний лагрианский крэш, партия которого могла затянуться на месяцы, и вели неспешные разговоры о разном. До поры Урман принимал навязанные условия домашнего ареста, надеясь однажды изменить положение дел. Тем временем лагрианин доковылял до опушки леса, протяжно зашипел, предупреждая хозяина о своем визите. «Заходи». «Ты не мог бы протоптать тропу?» Шорирт пребывал не в лучшем расположении духа. «У меня нога щупальца постоянно путаются в этой высокой траве». «Мой логр, мое сознание, мои правила». «Это мелочно!» «Но ты ведь не делаешь мне поблажек, даже с близкими не даешь пообщаться». «Извини, исключено. Блокировка кристаллов — это вынужденная мера. Мы больше не позволим кому-либо манипулировать нами. Слишком долго все было брошено на самотек. Мы ужаснулись, осознав статистику. Более половины логров на планете заняты существами других цивилизаций. Вы пытаетесь использовать мощь кристаллов в своих мелочных целях. Это недопустимо». Он уселся в созданное с учетом его анатомии кресло. Над грубо сколоченным деревянным столом возникла сфера, внутри которой роились тысячи разноцветных точек. Партия была в самом разгаре. «Продолжим?» Урман уселся напротив, сделал ход. «И тем не менее ты принимаешь ставки», — напомнил он. «Ты об игре?» «Конечно, я уже выиграл информацию о 8 ранее неизвестных способах сопряжения кристаллов. Как это сочетается с введенными вами ограничениями? Никак, я азартен, признался лагрянин. Но другие ничего не узнают о моей маленькой слабости. Он сделал ответный ход. Значит, приятно проводишь время, отвлекая меня от исследований и изредка подкидывая крохи знаний, прищурился Урман. «О, такая трактовка мне в голову не приходила. Будет что ответить, если появятся неудобные вопросы. А ты сам смог бы разгадать тайны формирования логр-компонентов?» «При жизни удавалось. Я ведь использовал логры, когда еще не были изобретены составы, защищающие наши кибернетические системы от пагубных воздействий гиперкосмоса». «Ты умел сопрягать кристаллы и составлять технические последовательности?» — удивился Шорирт. «Да, наиболее простые. Теперь, благодаря твоим проигрышам, мои знания и возможности значительно расширились». «Не имеет значения». Одна голова лагрянина рассматривала диспозицию точек в сфере, другая пристально наблюдала за Урманом. «Тебе все равно никогда не вырваться из логра, а тут можешь экспериментировать сколько угодно. Ни вреда, ни пользы твои исследования не принесут». Старый тиберянец лишь пожал плечами, очередным ходом отвлекая внимание от неудобной темы. «Пусть Шорирт пребывает в неведенье, рано или поздно Урман рассчитывал покинуть логр. Он привык жить на пределе возможностей, и вечное существование в виртуальном узилище его совершенно не устраивало». «Ну, ты будешь ходить? Не тяни время!» Лагрянин внезапно сплел шеи в тугой канат, демонстрируя крайний испуг, граничащий с паникой. «Что стряслось?» — мгновенно насторожился Урман. Шорирт не ответил. Его аватар вдруг подернулся дымкой и растворился в воздухе. «Ну и дела!» Что же стряслось в первом мире? Ответом послужило неожиданное системное сообщение. «Экстренное перемещение матрицы сознания». На секунду окружающее померкло, а когда восприятие вернулось, Урман понял, что находится в чужом кристалле. Исчезла привычная тщательно воссозданная обстановка. Теперь вокруг клубилась мгла, из которой то и дело формировались замысловатые абстрактные фигуры. В логре, куда переместило рассудок старого тиберианца, еще сохранились следы обитания древней личности, но что означает эта внезапная коллизия? Зачем меня насильно запихнули в другой кристалл? Окрестности озера тьмы. Штурмовой носитель готов к старту. Долгожданный доклад Беатрис пришел на 9-й минуте после выдвинутого Глебом ультиматума. Лагриане не отреагировали. Обломок разрушенной планеты по-прежнему приближался к первому миру, следуя курсам столкновения. Ронг, что у тебя? Не молчи. Все плохо, Глеб. Точнее, мы пробились к пещере, но здесь нет никакой системы управления, только защитные сборки логров. Последняя фраза Норла потонула в грохоте коротких очередей, разрывающих связи между техническими кристаллами. «Райбек, ты солгал?» «Глеб, мне нет смысла лгать. Система тут была. Я видел ее своими глазами много лет назад. Куда же она подевалась?» «Не знаю!» — в отчаянии воскликнул археолог. «Наверное, лагряне ее разобрали или переместили!» Грохот очередей стих. По связи было слышно, как тяжело дышит Ронг. «Вижу Хашта!» — внезапно рыкнул Норл. «Он ранен, истекает кровью. Логры пригвоздили его к стене. Наверное, он отстал и попытался сам добраться до системы управления. Глеб, что нам делать?» «Сможешь его вытащить?» «Попытаюсь». Тем временем терраформеры начали отступать от портала. Горы рыхлой породы с тысячами вкрапленных в нее кристаллов теперь возвышались сплошной грядой. 10-я минута истекла. У Глеба осталась последняя надежда. Неизвестно, сколько сбоев способны выдержать логры, но обитающие в них древние сущности наверняка смертельно напуганы. Миф об их неуязвимости развенчан. Возможно, они будут более сговорчивы и смогут повлиять на мнение остальных. «Биат, ракету!» Со стороны базы РТВ вновь полыхнул одиночный запуск. Озеро тьмы выплеснулось из берегов. Мгла поглотила отвалы грунта, а когда она схлынула, Глеб увидел тысячи сущностей, выбитых из кристаллов искажениями пространства и времени. Это были люди. Лагриане не пошли на его условия. Каким-то образом они успели переместить в подвергшиеся атаке кристаллы человеческие матрицы сознаний. «Фрайк, что же я наделал?» Глеб обхватил голову руками. Он видел, как некоторые из сущностей распадаются, попав под выбросы искажений, но не мог помочь им, не мог исправить содеянного. Тьма кипела, окно гиперкосмоса теряло стабильность. Обломок планеты неумолимо приближался, его предвестники уже сгорали в атмосфере Первого мира. В первый момент Урман не понял, что происходит. Его искаженное сознание выбило из кристалла. Потребовалось болезненное волевое усилие, чтобы сохранить целостность нейроматрицы, удержать ее в призрачной структуре. Восприятие, наконец, прояснилось. Взгляд, брошенный по сторонам, едва не свел с ума. Окно гиперкосмоса, открытое много лет назад, по-прежнему зияло в теле планеты, хотя по всем расчетам оно должно было разрушиться спустя несколько месяцев после прыжка крейсера «Тень Земли» в другую вселенную. Урман был причастен к тем событиям и сейчас вполне осознавал смысл увиденного. Это ведь он замкнул кольцо силовых установок, давая возможность тиберианцам избежать грозящего им полного уничтожения. Реактор, который он использовал, не мог протянуть так долго. Вокруг творилось нечто неописуемое. Сущности, заполонившие окрестности, представляли собой пестрое сборище человеческих сознаний. Они принадлежали к разным историческим эпохам освоения Первого мира. Среди призраков он заметил несколько случайных путешественников времен Средневековья и охотников за лограми с различных планет обитаемого космоса. Урман знал, насколько опасны энергетические сущности недавно погибших существ. Их век недолог, поступки, продиктованные травматической памятью, спонтанны, а возможности причинять вред огромны. Что же стряслось в Первом мире? Ему еще не доводилось встречать столько призраков одновременно. Вопреки обыкновению, сущности вели себя, на удивление, сдержанно. Доминанты их поведения была растерянность. Почему? Ответ он нашел быстро. Берега озера тьмы устилали неисправные, подвергшиеся критическим сбоям, кристаллы. Получается, эти люди погибли давно, долгое время провели в лограх, свыклись с такой формой существования, а их эмоции притупились. Другого объяснения их сдержанности просто не приходило на ум. Взгляд скользнул дальше и выше. Старая база РТВ времен господства Конфедерации Солнц пестрела сигнатурами, походила на растревоженный механический муравейник. Технические сервы, андроиды различных модификаций, планета, преобразующая техника, стационарные системы — все активировалось, словно кто-то подал глобальную команду, пробудившую тысячи кибернетических реликтов. На общем фоне четко выделялись боевые сервомеханизмы. Исполинские шагающие машины стекались к складам боепитания, рассчитывая пополнить пустующие артпогреба. Андроиды пехотной поддержки, наоборот, стремились к внешнему периметру построек, намереваясь организовать оборону. Неподалеку раздался затухающий вой. Урман резко обернулся. Пять планетопреобразующих комплексов из числа техники, отреставрированной и защищенной по стандартам Первого мира, продвигались среди мглистых выбросов. Их корпуса пестрели подпалинами. Исполинские бульдозерные ножи толкали прочь от портала тонны рыхлой, похожей на лунный реголит, почвы. Среди оплавленных комочков грунта взгляд тиберианца безошибочно различал тысячи сбойных лагрианских кристаллов, как технических, так и обитаемых. Один из терраформеров вдруг густо задымил. Искажения пространства и времени пробили его защиту. Неподалеку, среди черных отвалов, ничуть не опасаясь призраков, брел парень, облаченный в легкую тиберианскую броню. Казалось, он обезумел. Кто же по доброй воле сунется в губительные искажения? Какая степень отчаяния владела им, чтобы вот так безрассудно войти в толпу призраков? До слуха вдруг долетел обжигающий шепот. «Я не хотел, правда не хотел. Я ведь не знал, что лагриане смогут подменить сознание в кристаллах». Происходящее немного прояснилось. По крайней мере, он понял, как оказался тут. «Эй, остановись!» Юный тиберианец резко обернулся. «Не лезь в искажение, отступи!» Парень несколько секунд потрясенно смотрел на него, затем хрипло выдавил. «Урман?» «Мы знакомы?» Он не видел лица юноши из-за дымчатого забрала боевого шлема. «Ты погиб, спасая меня, Глеб!» Внезапная встреча стала шоком для обоих. «Чем ты досадил лагрианам?» Урман довольно быстро совладал с всколыхнувшимися эмоциями. «Я хотел их остановить. Подробнее, подробнее, Глеб! Уже нет смысла, да и не расскажешь всего в двух словах. У нас просто не осталось времени. Я пытался прекратить смещение, надавить на лагриан, но не вышло. Глеб, мне нужны детали! Что именно происходит?» «Осталось всего 30 минут». Он безнадежно махнул рукой, присел на черный валун. «Прошу, выражайся яснее!» «Кто-то прорывается сюда из другой вселенной», преодолевая навалившиеся усталости безразличия, выдавил Глеб. «Гравитационный генератор введен в защитный режим. За последние несколько дней произошло 5 смещений. Лагриане раскололи соседнюю планету и ударили ее обломками по порталу. Тот выдержал. Теперь они запустили астероид побольше». «А что ты тут делаешь?» «Мы хотели найти древнюю аварийную систему управления генератором. О ней рассказал один археолог. Но все впустую. Если логар компоненты вправду существовал, то его разобрали либо уничтожили. Тогда я попытался с помощью терраформеров скинуть отвалы почвы вместе с лограми в зону искажений, чтобы вышибить сущности лагриан из кристаллов и поговорить с ними. Но видишь, что из этого получилось?» «Вижу. Говоришь, 30 минут до удара?» Глеб подавленно кивнул. «Что конкретно есть в твоем распоряжении?» Продолжал расспрашивать Урман, как будто это имело значение. «Кто активировал технику на базе РТВ?» «Со мной одиночка, модификация Беатрис. Она сейчас на борту Нибелунга, готовит его к старту. Команда кибернетическим системам базы отдана с борта штурмового носителя. Еще со мной Норл и сущность археолога по имени Райбек». «Райбек Дэниел!» «Да. Вы знакомы?» «Лично не встречались, но я о нем наслышан. Глеб, мне нужна связь со штурмовым носителем и Райбеком. Еще потребуются логры, но это уже моя забота. Кстати, твой кристалл не внушает доверия. Его структура искажена в некоторых местах. Откуда взял?» «Выменил у имшитов. Они тебя обманули». «Не все ли равно, Урман? Вокруг полно кристаллов. Какое-нибудь да сработает». «Глеб, не говори так! Никогда не опускай руки!» «Ну а что мне делать? Ты разве не понимаешь? Все кончено!» Бездонная ночь расплескалась над кратером. Багрянец в небе набухал волдырем. Множество метеоритных частиц сгорали в атмосфере Первого мира, предрекая неизбежность. Даже если озеро тьмы выдержит удар и снова расширится, поглотив астероид, здесь не уцелеет ничего. На сотни километров в округе останется лишь оплавленный камень. Бесценные машины превратятся в бесполезный хлам. Погибнет все живое. Некоторые метеориты, как и в прошлый раз, достигали поверхности. То и дело из окрестных скал выбивало гейзеры пламени, раздавался грохот. На фоне огненного дождя появился силуэт заходящего на посадку десантного модуля. Это Ронг и Райбек вернулись после неудачной попытки отыскать древнюю систему. Сущности, выбитые из логров, вели себя по-разному. Большинство пытались забиться назад, выискивая среди отвалов почвы преодолевшие сбой кристаллы, и лишь несколько призрачных человеческих фигур цепко осматривались. Один из призраков подошел ближе, удивленно воскликнул: «Урман! Никита!» Старый тиберянец неподдельно обрадовался встрече. «Уцелел все-таки!» «Угу», — ответил диспейсер. «Вот только мой логород ловили и отсекли от сети». «Аналогично. Эй, мужики, на два слова!» Старый тиберянец обратился к двум сущностям, явно пытавшимся понять происходящее. Десантный модуль лязгнул о камень посадочными опорами. Открылся люк. Наружу выбрался Ронг. За ним показался аватар Райбека. На связь вышла Беатрис. Ее сетевое воплощение стремительно сформировалось из мглистого воздуха. «Штурмовой носитель готов к старту», — доложила она. «Пора убираться отсюда. Шансы исчерпаны». «Не торопись», — осадил ее Урман. 30 минут до столкновения», — одиночка трезво оценивала положение дел. «Промедлим еще немного, и нам уже не вырваться из-под удара». В этот момент фигура старого тиберианца вдруг утратила очертания, превратилась в сияющий сгусток энергии, от которого в рыхлую почву ударили нитевидные разряды. Миг, и из глубин многовековых наслоений внезапно начали подниматься древние кристаллы, 20, не меньше. «Занимаем свободные логры и стыкуемся!» Сущность Урмана вновь приняла человеческий облик. Семь кристаллов образовали сеть. «Как ты ими манипулируешь?» — Глеб осмотрелся. «Серое пространство, аватары незнакомцев. Только Беат, Ронг и Райбек выглядели привычно. Никиту он не знал. Двое других призраков тоже доверия не внушали. Явно охотники за лограми, причем ушлые, прожженные. Взгляды у обоих цепкие, неприятные, циничные». «Теряем время!» — Беатрис не нравилось происходящее. «Время в логре понятие относительное», — спокойно ответил тиберянец. «Пожалуй, весь наш разговор, сколько бы он ни длился, уложится в пару минут реала. Когда объясни, что происходит и зачем позвал?» «Сначала знакомимся. Я Урман Торн». «Наслышан», — уважительно и даже с некоторой опаской ответил один из охотников. «Я Блейз, он Влад, диспейсеры. Так это ты снес лагрянскую блокировку кристаллов?» «Нет, это сделал он», — Урман дружески потрепал Глеба по плечу. «Нас всех держали в блокаде, без связи с другими обитаемыми лограми и внешним миром. Сейчас предлагаю воспользоваться функциями абсолютной памяти и мгновенного обмена данными, чтобы снять любые вопросы и недомолвки. Глеб, покажи, что случилось за последние недели. Просто подумай об этом». Виртуальное пространство на миг исказилось, затем в нем начала разворачиваться цепь последовательных событий. Появился образ Сыти. Он присел рядом с парнем, подбивая того к опасной вылазке, и понеслось. «Фрайк, сколько же мы всего пропустили!» Никита уважительно взглянул на Глеба. «Сходил, называется, за патронами. Жестко ты прессанул двухголовых. Респект!» «Жестко, но без толку», — махнул рукой Глеб. «Вот тут ты не прав», — возразил Урман. «Они переместили по сети и подставили под удар наше сознание, тем самым сняв блокировку. Теперь мы свободны». «А что ты им сделаешь?» — спросил Норл. «Осталось 29 минут до удара. Первый мир его явно не выдержит. Останется портал, обломки планет и логры. Нас снова замуруют в кристаллы». «Эй, лично я сыт по горло лагрянским чистилищем!» — воскликнул Блейз. «Если есть хотя бы мизерный шанс остановить двухголовых, говорите, мы в деле!» «Ничто не изменит факта твоего пребывания в Логре», — напомнила одиночка. Больше всего она сейчас опасалась необдуманных эмоциональных решений. «Да понимаю, не маленький», — резко ответил Блейз. «Значит, нам нужно создать свою сеть логров. Только при таком условии мы сможем жить, развиваться, встречаться, путешествовать. Больше половины кристаллов уже не принадлежат логрианам. В них заключены сущности людей и других существ. Неужели мы не в состоянии объединиться и вломить двухголовым?» «Нет, не в состоянии», — ответил тиберянец. «Почему?» «Если ожерелье будет разрушено, в дело вступят логры, рассеянные по другим мирам системы. Сейчас их отсекают опасные излучения гиперкосмоса, но если все смешается воедино, не возьмусь даже предположить, сколько древних кристаллов пополнят логрианскую сеть. Нас в конечном итоге снова найдут и заблокируют». «Тогда о чем мы вообще говорим?» — помрачнев спросил Влад. «Задумайтесь, почему логриане не покинули систему ожерелья, когда стало ясно, что путешествие между вселенными через проложенный ими тоннель возможно не только в теории, но и на практике?» — прищурился Урман. «Да понятия не имеем», — буркнул Никита, выражая общее мнение. «Кто же их разберет?» «Райбек, ты в свое время нашел Лагран, их родную планету, и больше других знаешь о логрианах». Урман жестом пригласил археолога присоединиться к обсуждению проблемы. «Твое мнение?» «На мой взгляд, все довольно просто», — ответил Дэниел, словно собирался прочесть лекцию студентам в родном институте на Элио. «Еще в древности, примерно 3 миллиона лет назад, по времени обычного космоса, в их цивилизации произошел раскол. Большинство логриан высказались за вечную жизнь в кристаллах и образовали Логрис. Меньшинство сочло такой путь тупиком развития, но осторожные по природе, они не захотели колонизировать первую попавшуюся планету. Используя свои знания и технологии, они отправили в недра гиперкосмоса 9 миров, создав систему ожерелья и его жемчужину, первый мир. Здесь они жили в физических телах. Отсюда вели исследования других звездных систем, превратив планету в экзотический заповедник». «Очень познавательно, но можно ближе к делу?» Влад нервничал. «Почему они не свалили отсюда и не присоединились к Логрису, когда произошло первое вторжение из иной вселенной?» «Раскол так и не был преодолен», — пояснил Райбек. «Ожерелье со временем пришло в упадок. Гиперкосмос не сразу проявил коварство своих стихий. В истории логриан есть упоминания о нескольких катастрофах, развеявших множество сущностей, в том числе и тех, кто изначально стояли у истоков проекта Возрождения. По сути, здесь остались прозябать отнюдь не выдающиеся логриане. Со временем они перекочевали в Логры, бросив ожерелье на произвол судьбы». «Это понятно. Упадок и так очевиден. Владея логриане ситуацией, они остановили бы смещение, когда для них отпала необходимость в межзвездных путешествиях», — заметил Никита. «Вот к этому и веду. Ожерелье — это исполинский технический артефакт и одновременно точка доступа к нашей Вселенной. Древним сущностям, образующим Логрис, такое положение дел никогда не нравилось, ведь другие космические расы могли изучать здесь их тщательно скрываемое наследие. Своих сородичей из проекта Возрождения они по-прежнему считали отщепенцами, но не могли ничего изменить. Союз с Конфедерацией Солнц связал им руки, поэтому сущности Логриса ждали удобного момента, чтобы под благовидным предлогом устранить источник опасности». «Отличный экскурс в историю», — обронил Норл, — «но все равно непонятно, какое отношение это имеет к нам». «Режим изоляции, исказивший силовые линии гиперкосмоса, был введен командой из Логриса», — ответил Райбек. «Прикрываясь начавшимся вторжением, древние сущности нарушили гиперсферную навигацию, по сути, остановили ход человеческой истории, исказив межзвездную сеть». «Вот ведь твари! А я думал, это местные расстарались!» — Блейз сплюнул. «Что нам дает такой расклад?» — спросил Влад. «Оставшиеся здесь логриане такие же заложники ситуации, как и мы», — пояснил Урман. «Аварийная система управления разрушена. Они манипулируют гравитационным генератором, но, видимо, не в их власти отменить изоляцию». «А если убрать искажения навигационных линий, как они поступят?» — спросила Беатрис. Психология иных существ оставалась для одиночки тайной за семью печатями. «Лагриане сбегут, однозначно. Бросят все, наплюют на вторжение, лишь бы спастись, убраться отсюда подальше», — уверенно воскликнул Блейз. «Ну, отлично. Вернулись к тому, с чего начали», — разочарованно рыкнул Норл. «Я своими глазами видел, аварийный компонент управления генератором исчез. Его разобрали или разрушили. Там полно логров, но они не образуют внятных структур». «Зато Райбек однажды своими глазами видел систему в целости, готовую к действию. Веско заметил тиберианец, словно это имело какое-то важное значение». «Ну и что?» — нахмурился Влад. «Я всю жизнь посвятил изучению технических логров и составлению их последовательностей», — ответил Урман. «У нас есть только один шанс выжить, сохранить ожерелье и создать тут собственную сеть населенных логров». «Воссоздать систему? Ты серьезно?» — недоверчиво воскликнул Диспейсер. «Я намерен попытаться, если мне дадут время и возможность», — добавил Урман. «Абсолютная память, открывающаяся в логре, позволит Райбеку в точности передать мне все, что он видел. Полную структуру компонента и древнюю, выцарапанную на панцире Ашанга, инструкцию, как им манипулировать». «Сколько на это потребуется времени?» — взволнованно спросил Дэниел. «Не знаю. Сопряжение кристаллов не терпит суеты». «Значит, надо остановить астероид!» «Я это сделаю!» — вызвалась Беатрис. Глеб вскинул взгляд, хотел возразить, но она лишь покачала головой. «Я вправе принимать решение. Никто не справится со штурмовым носителем лучше меня. Астероид можно расколоть ракетными ударами и изменить курсы оставшихся обломков. Это даст тебе достаточно времени на попытку воссоздания логар-компонента?» «Думаю, да», — ответил Урман. «Но остановив защитные функции генератора, мы активируем озеро тьмы», — воскликнул Никита. В его памяти еще не истерлись события прошлого вторжения. «Кто бы ни прорывался сюда, их силы подорваны ударом первого астероида», — ответил Райбек. «Теперь я понимаю, зачем лагриане запустили второй обломок планеты. Если хотя бы часть его массы пройдет через портал, то кораблям вторжения придется несладко». «А вы...» Взгляд Урмана остановился на Блейзе, Владе и Никите. «Вы встретите тех, кто уцелел после удара первого астероида. Техника базы РТВ уже активирована. Нужно лишь хакнуть командный центр, чтобы получить тактическое управление серв-подразделениями. Справитесь?» «Втроем? Думаю, да», — ответил Блейз. «Система нам с Владом знакома. Давно к ней присматривались. Хотели угнать адаптированный корабль. Что скажешь, Никита?» «Возьмусь. Не скажу, что из меня вышел виртуозный кибрайкер, но тоже кое-чему научился, пока промышлял на корпоративной окраине». «Значит, за дело», — подытожил старый тиберянец. «Урман, подожди, а мы?» — спросил Глеб, переглянувшись с Тронгом. «В чем наша задача?» «Выжить! И это не обсуждается! Поднимайтесь на борт десантного модуля и ждите!» «Нет, так не пойдет!» Тиберянец крепко, порывисто обнял Глеба, на миг по-отечески прижал к себе, а затем единение логров вдруг начало распадаться. Урман не хотел прощаться, не хотел лишних слов, зная, что ему предстоит. Беатрис была единственной, кто подключился к сборке логров через удаленный доступ. Физически ее кристаллосфера по-прежнему находилась в рубке штурмового носителя. На месте убранного пилотажного кресла сейчас разместилась специальная подвеска. Десятки экранированных кабелей, обеспечивающие быстрый и надежный обмен данными, связывали ее с подсистемами Нибелунга. С едва ощутимой низкочастотной вибрацией отошли фермы обслуживания. Взъярилось пламя планетных двигателей, и поверхность планеты резко провалилась вниз. Одиночка не теряла ни секунды драгоценного времени. Обзорные экраны наливались чернотой лишенного звезд пространства, а она даже не бросила прощального взгляда на планету, где произошел спорадический синтез ее личности. Все внимание Беат сейчас сконцентрировалось на угловатом осколке планеты, который, медленно вращаясь, приближался к первому миру. Эмоции угасли. Она расчетливо планировала предстоящие действия, ведя разведку и сканирование цели. Слабые места в виде расселин и трещин, пронзающих обломок планеты, обнаружились сразу, но они не гарантировали успех. Глубже датчики зафиксировали древнюю разветвленную лагрянскую постройку, настоящий подземный город, где до сих пор функционировали логр-компоненты, выполняющие обычную работу. Невзирая на катастрофу, они устраняли повреждения, пытаясь восстановить герметичность давно покинутого убежища. Нужно сказать, такая подземная архитектура была свойственна расе двухголовых. В незапамятные времена они превратили свою родную планету в исполинский космический корабль и продолжали использовать проверенные типовые решения при проектировании системы ожерелья. Данные нескончаемым потоком вливались в рассудок Беатрис. Виртуальную модель астероида опутали тонкие линии траекторий. Она производила расчеты для трех последовательных ракетных ударов. Огневая мощь штурмового носителя, предназначенного не только для десантирования серф-машин, но и для зачистки зоны их высадки, вполне отвечала поставленной задаче. И все же в глубине искусственного рассудка стыл холод какого-то рокового предчувствия. Она не могла выделить его среди потоков данных, обосновать математически. Беспокойство росло, словно ею не была учтена какая-то переменная. Уже не важно. Нет времени на повторные расчеты или их проверку. Нибелунг вышел на дистанцию атаки. Открылись диафрагменные порты пусковых шахт, и первая волна ракет, сияя факелами реактивных двигателей, устремилась к намеченным целям. Обломок планеты покрылся огненными оспинами разрывов, но они знаменовали лишь первую фазу сокрушительного удара. Готовясь к старту, Беатрис изменила конфигурацию пилумов. Вместо разделяющихся кассетных боеголовок «Одиночка» использовала заряды, предназначенные для взлома глубоко эшелонированных укреплений. Так называемые «убийцы мегаполисов» благодаря своей конструкции несли огромную разрушительную мощь. Их поражающие элементы состояли из слоев специального сплава. При соударении с препятствием внешняя оболочка превращалась в плазму, выжигая глубокий кратер, а снаряд двигался дальше и глубже, вновь высекая ослепительные вспышки, пробивая уровни строений вражеских баз, уничтожая их техническое наполнение множественными ударными волнами. В случае с астероидом эффект оказался куда более разрушительным. Пронзающие его трещины стали глубже и шире, сквозь них прорвалось пламя. Ударили гейзеры расплавленной породы, несколько крупных обломков отделились от основной массы и, беспорядочно вращаясь, канули во тьму гиперкосмоса. Тем временем пусковые установки «Легион» перезарядились, последовал второй залп, который, по расчетам «Беатрис», должен был расколоть астероид на 5 неравных частей. В следующий миг произошло непредвиденное. Навстречу пилумам устремились сборки технических логров. Кристаллы пытались защитить давно опустевший подземный город от полного разрушения. Они жертвовали собой, демонстрируя необычайную адаптивность. Логры образовали послойное построение на подступах к астероиду. Одна за другой следовали ослепительные вспышки. Вокруг обломка планеты взъярился плазменный шторм. Это испарялись оболочки боевых частей, а кристаллы, опаленные, но не уничтоженные, разлетались, словно шрапнель. Лишь нескольким ракетам удалось прорваться к цели, нанеся незначительный урон. Штурмовой носитель резко ускорился. Источая зеленоватое сияние, включились дефлекторы полусфер, и часть вихрящихся поблизости логров мгновенно увязла в толще суспензорного поля. Нибелунг прорвался сквозь поредевшие защитные построения, отключил энергетические обтекатели, залпом выпустив остаток боекомплекта. Сокрушительный удар с короткой дистанции не смог довершить начатое. Еще два крупных осколка отделилось от астероида, но тот все равно сохранил курс и массу. Покрытый сеткой огнедышащих трещин, он продолжал сближение с Первым миром. Ракетный боезапас исчерпан. Электромагнитные орудия слишком слабы, чтобы расколоть цель и сбить ее с курса. Атмосфера планеты, конечно, приумножит разрушение, но нет никаких гарантий успеха. Штурмовой носитель отработал двигателями ориентации, разворачиваясь в направлении наиболее широкого ветвящегося разлома. Реактор «Нибелунга» стремительно набирал мощность, входя в режим перегрузки. Корабль, задевая бортами края расселины, погрузился в извергающееся из недр пламя. На аварийной приборной панели тускло светилась предупреждающая надпись «Критическая перегрузка реактора». Через миг небеса Первого мира озарила ослепительная вспышка. Это взрыв силовой установки штурмового носителя разнес астероид на сотни мелких обломков. Два логра дрейфовали в сцепке метрах в 300 от озера тьмы. «Слишком опасная дистанция», — Райбек нервничал. «А вдруг начнутся выбросы искажений?» «Зато здесь полно технических логров», — ответил Урман. «Не ной, лучше помоги». «Я передал тебе детальную информацию. Неужели этого недостаточно?» «Нет уж, извини, я сваливаю». «Даже не думай. Ну-ка, повторяй за мной, иначе не отпущу. Только попробуй сбежать». Логр Урмана, используя микродвижители, пролетел низко над землей, испуская импульсы определенной частоты. Примечание. Древние лагрианские кристаллы оснащены средствами коммуникации, микродвигателями и сканерами, но далеко не все из вышеперечисленных функций доступны для заключений внутри матрицы сознания. Проблема в том, что система кристалла, распознавая мысленные образы человека или существа другой космической расы, не способна сопоставить их с лагрианскими командными последовательностями. Поэтому для выхода в сеть, запуска микродвигателей или восприятия внешнего мира посредством сканеров необходимо узнать, заучить и правильно воспроизвести ключевые фразы лагрианского языка. К тому же функции кристалла могут быть ограничены внешним воздействием. При этом целостность матрицы личности и ее свобода внутри логра никогда не затрагивается. Конец примечания. Вслед его движению взвихрились технические кристаллы, до этого пребывавшие в сбое. «Стыкуйся с ними и буксируй на безопасное от искажения расстояние». «Куда именно?» «Да вот хотя бы к той воронке». Тиберянец передал координаты, и логр Райбека, зацепив гранями с десяток технических кристаллов, поволок их в указанном направлении. «Пришлось сделать 3 рискованных вылазки, прежде чем тиберянец обронил. Достаточно для начала, теперь справлюсь сам». «Так я свободен?» «Да, спасибо за помощь». «Но мы еще встретимся?» Урман лишь пожал плечами, не желая развивать тему. «Как сложится. Сейчас лучше уходи за пределы кратера, а мне некогда. Бывай». Райбека не пришлось уговаривать. Вскоре его логр скрылся во мгле. Тем временем технические кристаллы, оказавшись вне зоны искажений, постепенно преодолели сбой. Теперь они роились вокруг обитаемого логра Урмана, ведя самодиагностику. Старый тиберянец внимательно следил за процессом, безжалостно отбраковывая некоторые из кристаллов, если у него возникала хотя бы тень сомнения в их надежности. Такие логры он отправлял на поиск и буксировку все новых и новых технических частиц. Для воплощения задуманного их требовались тысячи. Процесс теперь напоминал хорошо отлаженный конвейер. При других обстоятельствах Урман гордился бы проделанной работой, но сейчас тень беспокойства читалась в его чертах. Всю жизнь посвятив изучению логров, он подошел к кульминации исследований, отчетливо понимая, одна его ошибка может перечеркнуть миллионы жизней. Сколько разумных существ обитает в Первом мире? Сколько из них уцелело на сегодняшний день в цепи катастроф? Неизвестно, но он надеялся много. У них должен быть завтрашний день, прежде всего у Глеба. У всех, кто юн, но уже хлебнул горе, хотя еще толком и не пожил. Несмотря на огромный опыт сконструировать логар-компонент, состоящий из тысяч кристаллов, Урман мог только по образцу. Работать придется в среде абсолютной памяти, там, где нет места усталости или невнимательности. Это означало только одно – его кристалл навсегда останется ключевым звеном создаваемой структуры. Сначала сотни, затем уже тысячи технических логров, подчиняясь зову хорошо изученной командной последовательности, роились вокруг. Он медлил, не из страха, а из осторожности. Нельзя показывать намерения, ведь логрианская сеть все еще в действии, и древние личности отслеживают происходящие события. Урман прекрасно понимал, на воссоздание и активацию сложнейшей структуры ему будет отпущено всего несколько минут, не более. Впрочем, избыточное количество вовлеченных в процесс технических кристаллов и пара ложных маневров могут увеличить шансы, отвлечь внимание логриан, сбить их с толку. Он так и поступил. Отправил десятки логров собирать обитаемые кристаллы, заключающие в себе искаженные личности. Их в окрестностях портала хватало с избытком. Пусть логриане думают, что я пытаюсь эвакуировать как можно больше человеческих сущностей. Это они спустят с рук. Зарево в небесах разгоралось все ярче. Беатрис атаковала астероид. Первая волна ракет достигла цели. «Пора!» Урман не отвечал на вызовы Глеба, не прислушивался к сообщениям, исходящим от диспейсера. Он полностью погрузился в виртуальную среду конструирования. Взметнулся прах. Порядка тысячи технических кристаллов, востребованные глобальной командой, вырвались из-под наслоения растрескавшейся почвы. Они образовали своего рода вуаль, отсекли логрианскую сеть, выигрывая драгоценные минуты. Тем временем тщательно отобранные Урманом логры начали соединяться между собой, сопрягаясь гранями, образуя цепочки различной длины. Они переплетались, закручивались спиралями вокруг командного компонента, полностью скрыв его от посторонних взглядов. У самой земли часть кристаллов пришла во вращательное движение, напоминающее вихрь. В этот момент небеса Первого мира озарила ослепительная вспышка. Астероид, приближавшийся к планете, разметала на бесчисленные осколки. Урман уже не воспринимал происходящее вне логра. Его аватар оплетали и пронзали кристаллические нити. Компонент стремительно рос, с каждой секундой обретая черты и свойства. Сотни технических логров формировали участки последовательности, изгибались в виде замысловатых пространственных фигур, стремились ввысь, выбрасывая искрящие нитевидные побеги, и снова сплетались, создавая техногенное кружево. Время утратило смысл. Последние недостающие звенья подключились в виде перемычек, придавая воссозданной системе строгую завершенность. Со стороны казалось, что недалеко от озера тьмы вдруг стремительно вырос огромный ветвящийся энергетический побег фантастического растения, устремившийся к небесам, где в этот момент сгорали миллионы метеоритных частиц. Урман больше не ощущал себя человеком. Он стал частью чего-то большего, немыслимого, сплелся со структурами гиперкосмоса, получив власть манипулировать ими. Гравитационный генератор, мифы о котором передавались из поколения в поколение, предстал взору. Техническое сооружение располагалось на значительном удалении от ожерелья. Не зная его точного местоположения, уникальный технический комплекс было невозможно обнаружить, но сейчас, благодаря воссозданной системе аварийного управления, разум Урмана соединился с ним каналами обмена данных. Скупые строки доступных команд высветились в рассудке тиберианца. Он коснулся их эманации воли, и кристаллы, образующие систему, начали экстренное перестроение. «Режим периодических смещений отключено. Режим искажения навигационных линий отключено. Режим стабилизации и поддержания орбит планет ожерелья включено. Заблокировано от попыток изменения настроек». Первый мир вздрогнул, слегка изменив наклон оси. Кристаллический вихрь в основании воссозданного Урманом логар-компонента вращался все быстрее и быстрее. Через несколько секунд он начал вгрызаться в почву. Аварийная система управления гравитационным генератором прокладывала себе путь в недра планеты, чтобы навек остаться в ее глубинах, там, где ей уже никто не сможет манипулировать. Колесо истории, однажды остановленное волей горстки Лагриан, скрипнуло, возобновляя свой ход. Глеб сидел в кресле пилота десантного модуля, бледный, напряженный, практически раздавленный масштабом и необратимостью внезапно свершившихся событий. Беатрис пожертвовала собой, взорвав реактор штурмового носителя внутри астероида. Урман воссоздал аварийный логар-компонент и навсегда стал его частью. Перед глазами двоились строки системных сообщений, полученных через нейроинтерфейс. «Смещения остановлены. Режим изоляции отменен. Получен отклик от 3 базовых станций гиперсферной частоты. Сбой в передаче данных. Идет попытка восстановления сети Интерстар». Планеты обитаемой галактики, почти 4 столетия развивавшиеся в условиях изоляции, по-прежнему оставались недоступны для связи. Видимо, комплексы гиперсферной частоты, которых ранее насчитывали сотни, пришли в полную негодность за века забвения. Но не это сейчас волновало Глеба. Небеса Первого мира низвергали с огнем. Метеоритный шквал набирал силу и мощь, а озеро тьмы внезапно успокоилось, вернулось в границы техногенных берегов, застыло зловещей гладью. Произойдет ли вторжение? «Ну, чего они медлят?» — в унисон его мыслям хрипло спросил Норл. Относительная тишина повисла над кратером. Лишь отсветы от падения метеоритов, бомбардирующих поверхность планеты, подсвечивали небеса частыми неравномерными вспышками. «Никита, что у вас?» — севшим от волнения голосом спросил Глеб. «Перехватили общий контроль. Сеть на самом деле рваная, большинство серв-подразделений в автономном режиме, неизвестно, как они себя поведут. Попытайтесь увести с базы как можно больше адаптированной планетообразующей техники. Вот координаты!» — он скинул диспейсеру местоположение белых скал. «Все еще надеешься на лучшее?» «Да». Глеб обернулся, взглянув на Хашта. Инсект выглядел скверно. Логры пробили хитиновый панцирь в 10 мест. Ронг, как мог, перевязал его, используя спрей, остановивший кровотечение. Выживет Хашт или нет, неизвестно. Зря он в одиночку сунулся к системе управления. Секунды напряженного ожидания глухо отдавались в висках пульсом крови. «Началось!» Из-за обилия внезапно накативших помех голос Влада прозвучал отдаленно, надтреснуто. В центре портала зародилась ослепительная точка. Озеро тьмы всколыхнулось. Сначала по антрацитовой поверхности пробежала рябь искажений. Затем в разных местах взвихрились выбросы мглы. А затем, безо всякого предупреждения, дно и склоны кратера вдруг начали извергаться кристаллическими смерчами. На миг включилась суммирующая панорама соседних регионов, полученная от множества разведывательных зондов, некоторое время назад отправленных серф-машинами на разведку территорий. Повсюду происходило одно и то же. Из расселен в скалах тоннелей древних руин, да и просто из-под земли поодиночке и группами, словно кристаллическая дымка, высачивались логры. Они образовывали группы, вихрились, закручиваясь во вращение, и устремлялись в небеса навстречу пламени сгорающих в атмосфере метеоритных частиц. «Лагриане бегут! Райбек был прав! Они покидают ожерелье!» Первый мир теперь принадлежал существам, родившимся здесь, но мысль лишь чиркнула по краешку сознания Глеба, словно пуля на излете. Озеро тьмы в этот миг выплеснулось из берегов, на доли секунд превратилось в стремительно набухающий волдырь и лопнуло, хлестнув по безжизненным окрестностям множеством искажений. Редкие, уцелевшие на дне кратера постройки оседали, разваливаясь на части. Губительный прилив докатился до отрогов скал, взъярился, обрушив несколько уровней базы РТВ и начал распадаться на отдельные очаги. Над порталом клубилась мгла, в ней возникали стремительные течения, беззвучно лопались каверны измененного пространства, в небеса били черные гейзеры, похожие на жидкое вулканическое стекло, а среди множества проявлений искаженного пространства возник первый рукотворный объект. Небольшой космический корабль появился в виде фантома, быстро набрал материальность и устремился прочь от портала. Глеб, дорезив глазах, всматривался в изображение инопланетного объекта, передаваемое с уцелевших сканеров десантного модуля и датчиков аметиста. Скорее, это аэрокосмический истребитель, если судить по размерам и формам корпуса, промелькнула мысль. Корабль падал, отчаянно пытаясь маневрировать, роняя хлопья окалины, теряя фрагменты брони под ураганным огнем. Вслед за ним из недр гиперкосмоса вырвался шлейф преследователей, состоявший из десятков небольших сферических аппаратов. Результаты сканирования ошеломляли. Первый корабль состоял из органики. Выращенный по специально сконструированному генетическому коду, он демонстрировал признаки живого существа. По его корпусу пробегали судороги боли. Из множества ран или пробоин сочилась розоватая сукровица с зелеными прожилками. Глеб попытался заглянуть глубже, и тут его ждало глубочайшее потрясение. На краткое мгновение проникающее сканирование аметиста отфильтровало оболочку брони, открыв мысленному взгляду Глеба тесную рубку управления, необычное кресло, десятки окружающих его пульсирующих выростов и человека, соединенного с системами корабля белесыми шлейфами нервных волокон, проходящих сквозь бронескафандр. Он испытал шок, потрясение, замешательство. «Никита, ты это видишь?» Ответ диспейсера стерли помехи. Среди сильно пострадавших уровней базы РТВ наметилось движение. Это серф-машины меняли позиции, вновь выходя на огневые рубежи господствующих высот, занимая немногие уцелевшие укрепления. Бионический корабль, лавируя между выбросами мглы, пытался прижаться к земле, уйти по складкам рельефа, но преследователи не отставали. Сферы представляли собой техногенные объекты без намека на биологическую составляющую. Вооруженные лазерами, маневрирующие за счет антигравов и струйных движителей, они, несмотря на небольшие размеры, обладали внушительной огневой мощью и представляли серьезную угрозу. «Глеб, нужно помочь ему!» — прорычал Ронг. Поздно. Сетка лазерных разрядов упредила очередной маневр. Обшивку беглеца вспороло по всей длине, корабль потерял управление, несколько раз перевернулся в воздухе и врезался в дно кратера, оставляя за собой след дымящихся обломков. Сферы покружили над местом падения и вдруг развернулись, сближаясь с базой РТВ. Очевидно, их сканеры засекли скрывающиеся среди руин сигнатуры. Пришельцы не предприняли попыток контакта, вероятно, их системы были слишком примитивны для принятия сложных решений. Разделившись на группы, они сходу атаковали ближайшие укрепления, где в ожидании команд затаилось два взвода андроидов пехотной поддержки. Лавина необратимых событий сорвалась в один миг. Обломки нескольких перерубленных лазерными разрядами человекоподобных машин раскидало по сторонам. Поверхность бронепластиковых бастионов иссекло раскаленными рубцами. В ответ ударили очереди из АРГ-8, но штатное вооружение андроидов оказалось слабовато. Хорошо бронированные верткие сферы легко уклонялись от ответного огня. Лишь один инопланетный аппарат густо задымил и врезался в скалы, выбив кустистый разрыв. События, спрессованные в нескольких минутах реального времени, принимали скверный оборот, но дальше ситуация лишь ухудшилась. Озеро тьмы вновь вскипело, отдавая взгляду стремительно набирающий материальность базовый корабль пришельцев. Около километра в длину он имел уплощенную, обтекаемую форму, похожую на очертания ската, явно мог погружаться в атмосферы планет и маневрировать в них. Корабль резко ускорился, отдаляясь от портала с одновременным набором высоты. Его пусковые шахты извергали сотни сферических аппаратов. В движение пришли секции обшивки, открывая батареи плазмогенераторов. Об этом свидетельствовали характерные сигнатуры, расшифрованные системой опознавания цели «Аметиста». Полуразрушенные уровни базы РТВ озарились ракетными запусками. Сев-машины отработали на упреждение. Управляющие ими одиночки сочли программу первого контакта проваленной, не имеющей смысла. Шквал лазерных разрядов, обрушившийся на укрепление опорного пункта, со всей очевидностью характеризовал намерения пришельцев. Техногенная схватка за считанные секунды набрала такую разрушительную мощь, в сравнении с которой метеоритный ливень, полыхающий в небесах, выглядел безобидным фейерверком. Противники сошлись на ужасающе короткой дистанции. Произведенные фалангерами ракетные залпы следовали один за другим, но боевые части большинства пилумов не успевали разделиться на подходе к цели, и кибернетические системы уводили их в вираж, поднимая в стратосферу, откуда спустя мгновение пролился огненный шквал. Корабль пришельцев маневрировал, уклонялся, одновременно огрызаясь плазмой. Глеб видел, как средний уровень базы РТВ потонул в пронзительно-прозрачном пламени. Оно вспухло перекрывающими друг друга волдырями и вдруг распалось изломанными, хаотично бьющими во все стороны разрядами молний. Стеклобетон, бронепластик, скалы — все выжгло, оставив лишь исполинские раскаленные воронки да кружащий в воздухе пепел. Чадными факелами горели подбитые серф-машины. В глубинах казематов рвались боекомплекты. Пламя бушевало повсюду, казалось, горит сам воздух. Дым скручивало смерчами, но это являлось лишь фоном. Уцелевшие серф-подразделения меняли позиции на ходу, ведя непрерывный огонь из импульсных орудий. Зенитные установки хоплетов не смолкали ни на секунду, сбивая десятки вражеских дронов, на смену которым базовый корабль извергал все новые и новые атакующие волны сферических механизмов, в то время как его обшивку терзали тысячи разрывов. Пришелец вибрировал, принимая удары. Его броня плавилась, отлетая вишневыми комьями. Затем внезапно грянула серия внутренних взрывов. Исполин потерял управление, начал разламываться на несколько частей, которые врезались в верхние уровни опорного пункта конфедерации, проламывая стеклобетон стартопосадочных полей, застревая в них бесформенными вкраплениями. Все это заняло 3 с небольшим минуты. Озеро тьмы вновь вскипело, выбросив в реальность Первого мира еще один базовый корабль пришельцев. По нему тут же начали работать немногие уцелевшие серф-машины, но, как оказалось, пришелец изначально не представлял угрозы. Его броня была проломлена, изнутри прорывалось пламя. Находясь в пучинах гиперкосмоса по другую сторону портала, он, по всей видимости, попал под удар поглощенного озером тьмы астероида и сейчас терпел крушение, даже не пытаясь вступить в бой. Взгляд Глеба выцвел от напряжения. Второй базовый корабль врезался в дно кратера и взорвался, уничтожив проложенные терраформерами дороги, поглотив во всплеске пламени доставленный на ремонт колониальный транспорт. Вскоре взрывы пошли на убыль. Все стихло так же внезапно, как и началось. Ураганный ветер гнал поземку из пепла, повсюду бушевали пожары, в небе кружили несколько чудом уцелевших дронов противника, а по просевшему перекрытию среди огрызков укреплений брел одинокий, объятый огнем фалангер. Опорный пункт был полностью уничтожен в течение нескольких минут немыслимой схватки машин. Большинство собранной для ремонта техники превратилось в обломки, и лишь отправленная к белым скалам колонна терраформеров сканировалась вдалеке. Ни один из диспейсеров не отвечал на вызовы. Они оказались в эпицентре схватки, и неизвестно, выдержали ли их кристаллы удары плазмы, сжигавшие все и вся. Норл судорожно сглотнул. Они с Глебом выжили, оказавшись в стороне от чудовищного столкновения боевых кибернетических систем, и это сейчас казалось чудом, неким знаком судьбы. «Что будем делать?» — сипло спросил он. Озеро тьмы успокоилось, вновь приняло вид жидкого антрацитового зеркала. Невдалеке еще рвались боекомплекты, догорали машины, дно кратера устилали обломки. Внезапно система поиска и распознавания целей оконтурила фрагмент бионического корабля. Он так и оставался лежать к северу от места схватки, в конце пропаханной при крушении борозды. Внутри, на фоне чужеродных систем, бледным сигналом выделялся контур человеческого тела. Глеб, с трудом преодолевая нервную дрожь, подключился к сканерам десантного модуля, еще раз осмотрел руины базы РТВ, но нашел лишь затухающие сигнатуры уничтоженных огневых точек и подбитых машин. Три реактора разрушенных уровней находились сейчас на грани перегрузки. Их защитные системы не сработали. Вскоре тут все выжжет новыми взрывами. «Там уже некого выручать», — хрипло выдавил он. «Заберем пришельца и уходим к белым скалам. Будем искать уцелевших при смещениях, налаживать жизнь». «А портал?» — нервно уточнил Ронг. «Мы не можем его закрыть. Он часть гиперкосмоса. Придется оставаться начеку». Через минуту десантный модуль, сделав круг над разрушенной базой РТВ, пошел на снижение в направлении обломков бионического корабля. Человек внутри шевелился, подавая слабые признаки жизни. Глеб пока не мог справиться с осознанием невосполнимых потерь. Он видел, как разрушаются планеты, и за считанные минуты вершатся судьбы миров. Десантный модуль коснулся опорами опаленной земли. Человек, а в этом не было никаких сомнений, успел выползти из мерзких глубин бионического корабля. За ним тянулся след крови и слизи, волочились отсеченные ударом ножа белесые волокна нервных тканей. Он что-то прошептал, но автопереводчик лишь мигнул красной искрой индикации, расписываясь в бессилии. Глеб помог ему встать, дал опереться на плечо. Сигнатуры реакторов разгорались все ярче. «Глеб, скорее! Давай помогу!» Ронг тоже видел, как теряют стабильность поврежденные силовые установки разрушенной базы РТВ. Вскоре десантный модуль взмыл в небеса и устремился навстречу восходу. Смещения прекратились. Впервые за последние дни наступил рассвет, и это невольно вселяло надежду.